которое, честно говоря, есть лишь еще один псевдоним Бога. И здесь эстетика опять опасно близко подходит к теологии. Где-то у Бродского сказано: «Есть только две возможные трактовки искусства, либо как акт чистого самовыражения, либо как восстановление изначальной гармонии. Другими словами, или это субъективное занятие, содержащее критерий внутри авторской личности, или объективное, предусматривающее оценку слушателя-читателя, даже если это Бог». Однако есть еще третий вариант. Автор не только пытается восстановить вечную, присущую самому мирозданию, гармонию, но и регистрирует хаос, который присущ этому самому мирозданию уж точно не меньше, чем порядок. Всякое произведение искусства — коктейль космоса с хаосом. Самое интересное тут — как включается элемент, разрушающий порядок, куда и в какой концентрации вводится яд анархии, клетка раковой опухоли в здоровое тело текста. Так, например, в моем любимом пушкинском стихотворении «Не дай мне Бог сойти с ума» сюжетным поворотом, меняющим весь смысл, служит та строка, где безумец мечтает: «Я забывался бы в чаду нестройных чудных грез, и я б заслушивался волн, и я глядел бы счастье полн в пустые небеса». Значит, пока небеса не пусты, в мире царит разум, который сажает на цепь дурака. Пустые небеса — это свободная стихия, дикая, неорганизованная природа, буря, хаос, а разумный порядок — это брань смотрителей ночных, да виск, да звон оков. Одним словом, палата номер 6. В нашем веке коктейль становится все крепче. Порция хаоса в космосе постоянно повышалась, пока не достигла критического предела. Художник всегда стремился замазать дыру в стихию, в природу, в бездну. Искусство было тем блестящим щитом, в который, чтобы не встретиться взглядом с хаосом, глядел Персей во время битвы с медузой Горгоной. Метр, гармония, ритм — все это испытанные средства для строительства космоса. Но современный художник стал сомневаться в прочности получающегося сооружения. Как ни старайся, космос все выходит нарисованным, вроде театральной декорации. Художественный процесс 20 века понуждал автора срывать все больше масок с космоса, чтобы вглядеться в хаос. Между прочим, попутно выяснилось, что воспроизводить хаос труднее, чем имитировать гармонию. Опыт абориутов показывает, чего стоит борьба со смыслом. Текст норовит сложиться в привычный порядок, впасть в неслыханную простоту, мудро названную ересью, ибо преодоленная сложность и есть хаос, не искусство. Неудивительно, что последним итогом этого мучительного разоблачения становится голая, неосмысленная, а значит, предельно правдивая жизнь. В лучшем случае художник предлагает зрителю любоваться пейзажем через окно, приглашает слушателей на концерт тишины, устраивает вместо спектакля хэппининг. Но ведь и это уловка. Рама — след умышленности и произвола. У честного художника есть только один способ вырваться за пределы фальшивого порядка к беспорядку истины — самоубийство. Отказ от творчества. Искусство обречено упираться в стенку, надеясь, что накопление новых текстов и новых приемов приведет к метафизическому взрыву, дающему возможность вновь вырваться из хаоса в космос. И рассчитывать тут скорее стоит не на честного художника, замкнувшегося в отчаянном молчании, а на художника нечестного, коммерческого и уже потому чуткого к здравому смыслу толпы. Однажды поздней осенью и поздним вечером я проезжал по пустынной окраине Вермонта. Жилье там, как, впрочем, и во всей Америке, стоит довольно редко. Вокруг унылые поля, перелески, пустоши какие-то. Одним словом, дрожащие огни печальных деревень. Но Лермонтов смотрел на них глазом то ли хозяина, то ли дачника, да еще и по пути из столицы на Кавказ и обратно. А вермонтским ездить некуда и незачем. Они и так дома. Каждый навечно укрылся в своей индивидуальной американской мечте, отгородившись от соседа вместо забора непреодолимой зоной прайвеси. И вот тут-то в унылой пустоте я вдруг почувствовал, что этот одинокий, разобщенный ранними сумерками мир пронизывает объединяющее и умиротворяющее электромагнитное излучение. Как мусульмане в намаз, все обитатели этих домов глядят в свой голубой угол. Представить только! Десятки миллионов американцев